Глава 20. Первый страж. С мертвых тел кровавых бегунов ему достало всего 3 золотых, желудочный сок, 6 фиалов, да 2 глаза. Он долго раздумывал, что делать с этими реагентами и сколько они будут стоить, поэтому пока оставил у себя. В инвентаре оставалось еще место, поэтому выбрасывать их он не стал, решив, что продаст все в деревне. Сидя в пещере и разбираясь с добычей, он услышал звук сообщения. Ваш аукционный лот был куплен. За неимением хранилища ваши деньги за вычетом комиссии были привязаны к вашему аккаунту. Как только хранилище станет доступно, система автоматически отправит деньги в ваш сундук. Что ж, хорошо. Давно пора. Снимать комнату я пока не планирую, деньги стоит беречь. И почему до сих пор мне не отписался Пак? Привет, ужас. Есть чем обрадовать. Если тебя смущает цена, то так и скажи. Послесловие. Помнится, ты рассказывал, что знаком с человеком, который занимается монтажом видео. Сможешь прислать его контакты? Закончив с насущными вопросами, Ворон, не покидая пещеру, вышел из игры. На сегодня у него там больше не было дел. По квартире разносился вкусный аромат домашней выпечки. Из-за подготовки к игре, а потом из самой игры, ему не удавалось нормально питаться. Он порядком исхудал, но глаза, несомненно, продолжали гореть. Он не собирался сдаваться. «Привет, как прошел день?» Во рту скапливалась слюна, отчего его речь выходила немного невнятной. «Да уж лучше, чем у тебя!» Лия выглядела отдохнувшей и спокойной. «Ну, я рад за тебя, честно. И раз уж ты настаиваешь на смене темы, когда ты закончишь готовить?» Уилл жадно смотрел в окошко духовки. «Ах ты, жук! Я и не пыталась сменить тему. Наоборот, мне есть что рассказать!» Лия уперла кулачки в бока и хмуро смотрела на него. «О, не сомневаюсь. Только прежде чем рассказывать, может, все-таки ответишь, скоро ли будет готова еда?» «Ох!» — девушка покачала головой. «Еще немного». Поужинав и выслушав сестру, которая напомнила, что завтра уже возвращается в общежитие, Уилл принялся за просмотр форумов. И самой популярной была тема «Найден первый страж». Заинтересовавшись, молодой человек перешел по ссылке. «Всем привет! Я не состою в кланах и являюсь обычным игроком. Мой ник потерянный во времени. Вчера я качался на болото Гилья, многие знают, где это. Это локация для игроков 8-12 уровня. Так вот, занимался я вчера обычным делом, убивал утопленников и пиявок, пока не увидел нереально огромного змея. Он медленно полз в 30 метрах от меня. Было реально жутко, народ. Длинный, как не знаю что, я успел заметить его имя. Имя – Дикий Змей Набао, Страж. Уровень 35-й. А дальше произошла какая-то непонятная ерунда. Лучше это видеть самим. Ссылка на видео под темой». Хмыкнув, Уилл кликнул по ссылке, как и указал автор статьи, и попал на 10-секундный ролик. Ему стало интересно, что же там снято, когда он увидел около 1000 комментариев внизу. Щелкнув по иконке, он увидел того самого действительно нереально длинного змея. Тот полз куда-то в сторону от игрока, а потом внезапно уменьшился, превратившись в местного монстра, похожего на пиявку. Даже имя над ним изменилось. Имя – Болотный Пиявец, уровень 9, здоровье 750. Это ж как они его искать-то будут? Парень был действительно озадачен. Босс, который может менять свой облик. Это был всего лишь первый этаж? Второй по популярности была ранее созданная тема с заголовком «Кто этот игрок?». Его быстрый рост вновь заинтересовал массы, из-за чего эта тема поднялась в запросах на второе место. В комментариях шла полная ересь. Чуть ли не каждый второй утверждал, что видел его и за небольшую сумму в 3 золотых, переведенную на его счет, укажет место прокачки лидера рейтинга. Уилл не знал, кто настолько доверчив, чтобы раскидываться золотом, но искренне их не жалел. Только идиот поведется на это. Однако, читая комментарии, он понял, что идиотов достаточно много.